Как всегда у детей, настроение мое легко переключается с глубокого отчаяния на радостное любопытство. У учительницы танцев, ее зовут Ольгой Дмитриевной, головка напудрена, как парик у маркизы. Головка поворачивается на шее, как цветок маргаритки, и такая же кудрявая, пушистая, как махровая бело-розовая маргаритка. Веселые молодые глаза, капризный ребячий рот. Она, наверное, сластена, любит конфеты и пирожные, любит смеяться и, наверное, не любит плакать. Все девочки делают ей реверанс, и я, стоя в углу, тоже делаю реверанс. Ольга Дмитриевна смотрит на меня, что за чучело стоит отдельно от других. «Это наказанное!» С удовольствием докладывает ей обо мне Дрыгалка и, обращаясь ко мне, командует. «Яновская, ступайте на свое место! Сейчас начнется урок!» Я прохожу мимо Ольги Дмитриевны, сгорая со стыда. Теперь она не только видела мой позор, когда я стояла в углу, но она даже знает мою фамилию Яновская. Однако глаза Ольги Дмитриевны скользят по мне равнодушно-безразлично, словно она ничего и не видала, и не слыхала. Только потом я пойму, что бело-розовая маргаритка видит ежедневно столько наказанных за дело и без дела, за вину и без вины, столько детских слез, столько несправедливостей, что она уже не воспринимает всего этого. Она не хочет думать об этом, потому что если задумаешься, тогда надо либо уходить из института и, значит, лишиться заработка, либо самой страдать и мучиться, желтеть и преждевременно стариться, как старятся и сморщиваются остальные синявки. «Начнем, мидам!» — бодрым голосом говорит Ольга Дмитриевна. Но в эту минуту в зал поспешно входит дежурная воспитательница, дежурство это каждый день сменяется, Антонина Феликсовна Воронец. Я уже знаю от Мелина Рейка, что Антонину Феликсовну Воронец девочки прозвали Вороной. И она в самом деле зловещая, как ворона. Смотришь на нее, и кажется, что несчастье притаилось в складках уныло висящего на ней платья, в тальмочке на ее плечах, даже в маленьком бубличке пыльно-седых волос, заколотых на ее затылке. Так и ждешь, что она сейчас каркнет, как ворона, возвестит о приближающемся несчастье. Остановившись на пороге зала, ворона в самом деле возвещает. «Александра Яковлевна!» На один миг у меня мелькает нелепая мысль. «Это она меня вызывает, но откуда она знает, что я Александра Яковлевна?» Ворона в это время отступила от двери, почтительно пропуская кого-то в зал. Меля шепчет мне сзади. «Начальница идет! Макай! Глубже макай!» И я в первый раз вижу начальницу нашего института, Александру Яковлевну Колодкину. Теперь, когда я вспоминаю Колодкину, то понимаю, что в молодости она была, вероятно, очень красива. У нее и в старости сохранилось красивое лицо, в особенности глаза. Лет 20 спустя я прочитала напечатанный в журнале «Вестник Европы» письма знаменитого писателя Ивана Александровича Гончарова к Александре Яковлевне Колодкиной, в которую он был влюблен в годы ее молодости. Мне тогда подумалось, ох, и сумасшедший же был Гончаров, в колоду нашу влюбился, нашел в кого. Если бы в наши школьные годы кто-нибудь назвал Колодкину красивой, мы бы от души посмеялись. Для нас она была только колода, очень тучная, грузная, очень старая старуха, у которой не было видно ни шеи, ни талии, ни ног, Голова оказалась воткнутой прямо в плечи.